Соломон Рихтер глядел в спину уходящему Щербатову и думал, он действительно знает про братьев или нет. В том ведомстве, где работает Щербатов, все известно. Или так только пугают? Старшие братья уехали воевать в Испанию. Попали в интербригады. Война закончилась, а они не вернулись. Война в Испании кончилась победой фашистов. Мадрид пал, войска Франко вошли в город. Республиканцев отправили в каменоломни, испанские дети, беженцы остались жить в России навсегда, а братья Рихтеры исчезли. Похоронок не приходило, писем не было, сослуживцев не было, никто не знал, где именно служили братья. Соломон боялся спросить у отца, что тот думает. Моисей Рихтер приходил домой из университета, отчитав свои лекции, ложился на диван в большой комнате, лежал лицом к стене. А в 1939 году Моисея Рихтера, профессора минералогии Тимирязевской академии, пригласили к адмиралу Кузнецову. Адмирал Николай Кузнецов во время Испанской войны был военно-морским советником испанского правительства. Этот факт часто отмечали в газетах. Боевых действий на море велось немного. Долго в Испании адмирала не продержали. К моменту встречи с Рихтером он уже стал адмиралом Тихоокеанского флота. В дальнейшем его назначили наркомом военно-морского флота. Кузнецов был очень большим начальником. Письмо в Острадамский проезд доставил фельдъегерь, козырнул, вручил лично, по тем временам необычное приглашение. Сутулому и седому Моисею Рихтеру чины Кузнецова были безразличны. Понять значение адмирала Кузнецова он был не в силах, но то, что речь идет о сыновьях, Рихтер понял. Надел серый пиджак и пошел, загребая ногами, к остановке 27-го трамвая. Адмирал был в то время крайне молодым человеком, ему едва исполнилось 30, и старый еврей подумал, что говорит с ровесником сына. Кузнецов предложил Рихтеру чаю и папиросы. Моисей Рихтер не курил, от чая отказался, сел на стул, какой ему указал ординарец. Смотрел на военного за столом. Адмирал взболтал чай ложечкой, создал небольшую бурю, утопил в чае лимон, спросил: «Вы, товарищ Рихтер, из Аргентины к нам в Советский Союз приехали?» «Из Аргентины». «Живописная страна?» «Да». «Давно в России живете?» «Я здесь родился, потом уехал, потом приехал». «Прямо роман. В 1929-м вернулись?» «Да». «Все про их семью знал Кузнецов. Тогда зачем спрашивал?» «Семья Рихтеров вернулась в Россию в 1929 году. Круг замкнулся. Эмигрировали в первом году века, почти 30 лет прожили на краю света, теперь вернулись. Уезжали в Аргентину, спасаясь от погромов, а возвращались в первое в мире государство рабочих и крестьян, где нет наций, все люди просто советские». Жена была урожденной Портеньо. Семья получилась двуязычная. Но с Россией жена была связана даже прочнее, чем он сам. Ида вступила в аргентинскую компартию, выучила русский. Писала письма Троцкому и его сыну Седову. Ответы хранила в шкатулке, перечитывала со словарем. Когда Моисей Рихтер прославился как минералог, в его переписке с коллегами появились имена русских ученых. Теперь в их дом часто приходили русские письма то мужу, то жене. В 1929-м Моисея пригласили в Россию. Ему написал письмо академик Вернадский. Моисея приглашали участвовать в освоении Керченского месторождения. Тогда часто звали иностранных специалистов. Идеям коммунизма Моисей не сочувствовал, но свою родину помнил. Что же до жены, то она отнеслась к поездке в Москву как к самому главному событию в жизни. То, что она родила 4 детей, было не столь важно, как то, что ее Иду зовут в Москву. Она потребовалась русским большевикам, она нужна революции. Ида Рихтер приглашалась как один из исполнительных директоров Коминтерна. В Москве ее ждала серьезная организационная работа. Пароход шел 2 недели, маленький Соломон бегал по верхней палубе с красным флажком. Старшие мальчики учили русский язык. Через 7 лет 3 старших сына уехали на испанскую войну. Испанский был родным языком. К семье Рихтеров обратились в первую очередь. Профессор Рихтер завел большой альбом, куда подклеивал конверты, приходившие от сыновей, и написал на обложке альбома «Письма из Испании». Подросток Соломон носил письма братьев в карманах школьного пиджака, иногда читал их вслух в школе. В их школе такие письма были у него одного. Хотя разговоры об интербригадовцах шли, и решение Коминтерна о комплектации интербригад было принято, за испанскую войну в интербригадах успели побывать 27 тысяч человек. А что такое 27 тысяч? За 1 день в Румбульском лесу или в Бабьем Яру расстреливали больше народу. Несколько часов работы печей Треблинки, вот вам и 27 тысяч человек. От СССР отправили в Испанию всего 560 человек, 3 из них — братья Рихтеры. Письма из Испании были так же невероятны, как их квартира в Буэнос-Айресе, на Авенида Кориентес. Как настоящий сомбреро на полке шкафа, как чай мате, который заваривали по вечерам, им присылали огромные пакеты травы для мате. Как кастаньеты черного дерева, как аргентинские платья матери. Письма из Испании пахли большим миром и революцией. Соломон гордился братьями и писал стихи. Соломон спросил отца: «Ты презираешь меня за то, что я не поехал?» Ему было 16 лет, он хотел бежать в Испанию вслед за братьями. Старший сын Рихтера, Алехо, служил при адмирале Кузнецове, сперва командовал торпедными катерами, затем стал доверенным помощником адмирала. 2 средних сына, Лео и Алехандро, сражались в 15-й интербригаде в 5-м испанском батальоне. Потом письма перестали приходить, 5-й батальон перебили. Потом пришло письмо от адмирала Кузнецова. «Ваши сыновья», — сказал адмирал Николай Кузнецов и наклонился над столом, чтобы приблизить лицо к лицу старого Рихтера, «храбро сражались в Испании». «Они погибли?» — спросил профессор Рихтер. «Вообще-то все люди любят детей, но евреи на своих детях помешаны». Кузнецов, как и прочие, слышал много анекдотов про эту гипертрофированную любовь. «У вас есть еще дети?» — спросил Кузнецов. «Да, еще один сын. Пусть он будет счастлив». «Моих сыновей убили?» — спросил профессор Рихтер. Сказал это Моисей обыкновенным голосом, без аффектации, и адмирал Кузнецов поразился отсутствию эмоций у старого еврея. «Вы коммунист?» — спросил адмирал. «Нет». «У меня сложилось впечатление...» «Моя жена коммунистка. Я ученый, занимаюсь минералами, времени не остается на политику. Что с детьми? Ваш старший сын Алехо пропал без вести. Есть подозрение, что он связался с троцкистскими элементами. Я должен поставить вас в известность. Он пока жив? Спросил старый еврей. Нет оснований считать иначе, но он связан с троцкистами, повторяю. Он жив? Упорно спросил еврей. Да, ответил адмирал. А Лео и Алехандро? От 5-го батальона не осталось в живых никого. Марокканцы перерезали раненых. Адмирал Кузнецов не ответил на вопрос. Он не рассказал также, что окруженная интербригада посылала вестовых с просьбами о помощи, но помочь им уже никто не мог. Теоретически возможно было их эвакуировать, но планов таких не было. Эвакуации троцкистов даже не обсуждалось. 15-я интербригада считалась троцкистской. А почему так считали, адмирал не выяснял. Лео и Алехандро были в любом случае обречены. Если бы их не прирезали марокканцы, они были бы расстреляны как троцкисты. Что прикажете ответить еврею? Вместо ответа адмирал задал вопрос сам. Скажите, товарищ Рихтер, чем вы руководствовались, когда давали своим сыновьям такие имена? Любимые имена, объяснил еврей. Возьмем имя Алехо. Имя давали в Аргентине, почему не Хуан, не Мигель? Алехо нетипично для Латинской Америки. В честь пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, сказал еврей. Алехандро. В честь Александра Пушкина. Лео, адмирал и сам уже угадал. В честь Льва Толстого. А последнего сына как назвали? Соломоном. Адмирал ждал, что будет имя Владимир в честь Маяковского. Никакого писателя больше не вспомнили. Соломон был великий писатель, сказал еврей. Адмирал не нашелся, что ответить, потом все-таки сказал. Имейте в виду притчи Соломона. Насколько я знаю, истории царь записывал не сам. Гомер тоже не сам записывал, сказал Рихтер. И они опять замолчали. Что с моими детьми? — спросил еврей русского адмирала, когда молчание затянулось. «Желаю счастья вашему Соломону», — сказал в ответ адмирал. «Скоро большая война. Пусть вашему сыну повезет. И вам я желаю удачи». «Да», — сказал Моисей и вышел из кабинета адмирала Кузнецова. Старик понял, то трех детей убили и говорить с адмиралом больше не хотел. Он был внимательным человеком и сообразил, зачем его вызывали. Слово «троцкизм» адмирал произнес несколько раз так отчетливо, как только мог, и глухой бы услышал сигнал. Услышал сигнал и старик Рихтер. Еврей понял, что его сыновей обвинили в троцкизме, а значит, и всю семью могут арестовать. Точнее, могут арестовать оставшихся членов семьи, ведь семьи уже нет. Последний сын остался. «Адмирал Кузнецов решил уберечь меня», — так подумал старик. «Смелый адмирал, храбрый солдат. Процессы над троцкистами были делом привычным». Адмирал Кузнецов предупредил старика отца об опасности, а вот спасать самих сыновей не стал, дал им погибнуть. Ведь сыновья были при нем в Испании, адмирал мог бы и их предупредить. Интересно, когда их арестовали, он сказал моим сыновьям что-нибудь на прощание. А ведь ему, наверное, дали на подпись бумажку. Ну, как у них делается? Вот, товарищ адмирал, поставьте на приказе за корючку. Собираемся мы расстрелять рихтеров. И адмирал подписал приказ. Возможно, он сам наших детей расстрелял. Взял и расстрелял, вполне возможно. Моисей поднялся со стула, постоял перед адмиралом. Он хотел плюнуть адмиралу Кузнецову в лицо и набрал во рту слюны, но плевать не стал. Он подумал, что не сможет доплюнуть до щеки адмирала. Между ними был широкий стол. Прощаться Моисей тоже не стал, зашаркал к двери, повозился с ручкой, пальцы не слушались, потом открыл дверь, вышел в коридор. Да, очень понятно. Детей позвали делать революцию, строить свободный мир. Благодаря революции пришли к власти те, кому революционеры больше не нужны, а его сыновья были коммунарами, их так воспитали. Коммунаров убивали. На Кузнецова старый еврей больше даже не взглянул. Когда дверь за евреем закрылась, Кузнецов подумал, что напрасно проявил несвойственную полководцу такого ранга человечность. В ответ получил заурядное хамство обывателя. Приглашать Рихтера было ошибкой, было заранее понятно, что еврей не поймет и не оценит. Почему адмирал просто не послал вестового, зачем устроил аудиенцию? Испания связала интербригадовцев неуставными отношениями. Вот адмирал и позволил себе сочувствие, извинительные, вообще говоря, чувства. Под огнем в Мадриде люди давали себе несуразные обещания, и некоторые из этих обещаний выполняли. Для чего понадобилось предупреждать старого Рихтера? За доброту мы всегда платим, проверено веками. Кузнецов горько усмехнулся. Досада на собственную мягкотелость занимала мысли адмирала некоторое время, но скоро важные дела вытеснили эту оплошность из памяти. Впереди у Кузнецова были тяжелые дни, а закончились они однажды тем, что его обвинили в передаче секретных чертежей иностранной державе, судили и разжаловали. Но до этого надо было еще дожить и долго воевать.